Неуютно ощущать себя свечкой, что когда-нибудь сгорит дотла. Но все правильно. Так и должно быть. «Через неделю буду как новенький», — пообещал я. И по молчанию Балыкина понял, что нет у него для меня недели. Даже дня, наверное, нет. «Чаем хоть угостишь?» — спросил он. «Или что тут у вас, понимаешь ли, пьют?» Он всегда интересуется, понимают ли его. «Чай пьют». Я ушел на кухню и поставил электрический чайник. Балыкин заглянул следом и удивился, что, понимаешь ли, не керогаз. «Почему керогаз?» — в свою очередь удивился я. «Мир как мир, не очень отсталый, медицина хорошая, электричество, компьютеры, правда, пока не персональные. Первый спутник в прошлом году на орбиту вывели». За окном заурчал двигатель, затем бибикнул клаксон, и Балыкин выглянул наружу из-за шторы. «Грузовик привез дрова. Это два», — пробормотал он. «Иди, запасайся, пока соседи не разобрали. Ах да, у тебя же целая поленница. Как здесь живут без центрального отопления, вот что мне не ясно. А еще спутники, понимаешь ли, запускают». «Кое-где есть и центральное», — заступился я за этот мир. «Но больше дрова». «Почему нет? Людей здесь мало, и миллиарда на всю планету не наберется. Лесов много, жги не хочу. Да и уютнее, когда в доме есть камин. А печка?» «Экономичнее. Когда надо просто прогреть квартиру, топлю печку. Когда хочу отдохнуть — камин». «Сидишь у камелька», — подхватил Балыкин. «Щуришься на огонь, как кот Васька. Сосешь, понимаешь ли, коктейль через трубочку. А кто она?» «Ну, ясно. Мара аккуратна и нигде не оставит одежду валяться на стульях и подоконниках. Всегда рассовывает ее по шкафам, но женская рука в квартире чувствуется сразу. Тут вазочка, там кружевная занавесочка. Моя берлога не холостяцкая». «Ее зовут Мара», — объяснил я. «Она медсестра. Сейчас на дежурстве». «Понятно. О безопасности не спрашиваю. Раз уж ты выбрал этот мир, значит, считаю его безопасным для себя. У тебя иные сведения?» Спрошено было только для того, чтобы Балыкин помотал головой. Шея у него толстая и короткая, так что крупная голова поворачивается, как башня танка. «Аборигены доверчивые и не агрессивны», — решил все-таки пояснить я. «Преступности мало, войны вялые, оружие массового поражения ни разу не применялось. Очень хорошие люди. И я по сравнению с ними просто Джек-потрошитель. Еще плюс. Не слишком любопытны. Уважают приватность. За все время, что я здесь, у меня никто не спросил документы. Веришь?» «И Мара?» «Говорю же, никто. Для Мары я реэмигрант, подхвативший на чужбине акцент. Работаю от случая к случаю инструктором по туризму и рыбалке. Вожу в тайгу группы туристов-экстремалов. Возвращаюсь, естественно, замученный, а то и раненый, как в этот раз. Сказал, что волки напали. Ну, не зайцы же. Удобно, что подруга медсестра», — полушутя заметил Балыкин. «Пожалуй, ты неплохо устроился. Перевязки на дому, понимаешь ли, компрессы. А где чай?» Я принес ему чайник, заварку, сахар и чашку в цветочек. «А сам что же?» — спросил он, валясь в плетеное кресло возле журнального столика. «Не хочется. Впрочем, если ты боишься, что я тебя отравлю...» Балыкин хрюкнул в чашку, показав, что оценил шутку. Налил чай и вбухал в него сразу 5 кусков желтоватого сахара. Он всегда был сладкоежкой. Утверждал, что ему надо питать мозг. «Лучше бы он вылечил свой хронический насморк. Сейчас еще ничего. А как у моего шефа обострение, невозможно же рядом с ним находиться. Слон не так громко трубит, как Балыкин сморкается». «В твоем подъезде лифт, понимаешь ли, странный», — сообщил он, шумно отхлебнув и не выразив неудовольствия качеством напитка. «Без кнопок. Я не разобрался». «Зачем кнопки, если педали есть?» — удивился я. «Ящичек в углу видел? Откидываешь крышку, а с той стороны у нее седло. Садишься и крутишь. Как проедешь этаж, так звякнет колокольчик. Проще простого. От удивления Балыкин обжегся. Погоди, лифт без электричества, что ли? С электричеством, терпеливо объяснил я. Лампочку на потолке видел? Здесь не каменный век. Электричество есть, мотора только нет. Педали крутить надо. Для чего мотор, когда всего 4 этажа? Тогда зачем лифт? Хмыкнув, спросил Балыкин. Лестница же есть. Соображал он туговато. Наверное, сахар еще не достиг его извилин. Как это зачем? Удивился я. А если старичок или старушка, или инвалид? Или детскую коляску надо поднять и опустить? Тут надо мной живет баба Фаня на одной ноге. Ей нужно спуститься, она мне стучит сверху костылем. Нужно подняться, ну, тогда с улицы покричит. И ты педали крутишь. Для бабы Фани, да. Ну, бывает, еще кто-нибудь попросит. «Лифта-рикша!» — прыснул Балыкин. «И не раздражает?» «С соседями лучше жить в мире. Да мне и не трудно. Никому здесь не трудно». «Человек, понимаешь ли, продукт среды», — изрек Балыкин, и, достав из кармана огромный несвежий платок, впервые за эту встречу трубно высморкался. «В этом мире люди добрые и простодушные. Ну и ты привык быть таким же». «Зря. Засиделся ты в своей берлоге. Размекаешь. Вижу. Вижу. На землю бы тебя отправить на недельку. Куда-нибудь на городскую окраину, чтобы отучился расслабляться. А потом, понимаешь ли, на виварий. На денек-другой. И был бы ты у нас в форме». Сожаление прозвучало в его голосе и даже почудилось мне извиняющиеся нотки. Впрочем, это ничего не меняло. Если я нужен Балыкину немедленно, то он меня немедленно и получит. В этом у нас обоих не было сомнений. «Срочное дело», — помог я ему, подавив вздох. Он помолчал немного. Слышно было, как во дворе визжат дети, катающиеся с горки, и как в квартире бабы Фани орёт зажравшийся кот, требуя чего повкуснее. Балыкин, конечно, понял, что никуда я отсюда не рвусь. Да и как было не понять. Но понял он и то, не стану я и отнекиваться, тыча ему в нос шрам и рассказывая ужасы о плотоядных зайцах. «Ты найдешь Степана и Германа», — заговорил он уже в приказном тоне. «Я Юлию. И Терентия нашего, понимаешь ли, Семеновича. Времени мало. Сбор в штабе завтра в 22:00. Там, понимаешь ли, и введу вас в курс дела». «Заказ?» — только и спросил я. «Можно и так сказать. Ну, мне пора. Не провожай». Шумно выхлебав остатки сиропа, называемого им чаем, Балыкин выбрался из кресла. Невысокий, коренастый, вечно настороженный. «Бронемашина, готовая к бою». Повертел напоследок башней, хмыкнул. «Да, чуть не забыл спросить», — обернулся он. «Мне просто интересно. Какой тут у них в раю этом вялом, понимаешь ли, государственный строй?» «Тоталитарная демократия». Он подвигал ушами, силясь, как видно, представить себе этот гибрид кота и кита. «Бывает хуже», — только и сказал. Я не спорил. Любому скользуну это известно, еще как бывает. Нас не удивишь ни анархической монархией, ни олигархической теократией. Мироздание велико. Он ушел, а я сварил себе кофе. Хороших на вкус землянина кофейных сортов здесь не водилось. Один из немногих минусов этого мира. Но в данный момент гурманские удовольствия интересовали меня в последнюю очередь. Я был озадачен, и не сказать, чтобы приятно. Для начала, чтобы размяться, поймал себя на слове и подумал. А почему, собственно, я назвал землянином только себя? Разве аборигены этого мира не земляне? На местном аналоге русского языка слово «земля» произносится как «земла» и точно так же обозначает не только планету, но и почву. Ну, хорошо. Аборигены-земляне, а не земляне. Вот уж громадная разница. Анатомических различий не видно. Психологические существуют, но носят, пожалуй, характер поправок. И на Земле ведь у каждой нации свой менталитет. Нормальное взаимное влияние близко расположенных миров. Каким-то образом оно проявляется и помимо нас, скользунов. Но каков механизм влияния, неясно. Мы действуем локально, а тут речь идет о глобальном взаимном влиянии. Над его механизмом почем зря ломают голову теоретики. Вот хотя бы Терентий наш, понимаешь ли, Семенович. Опять-таки, даже смежные миры влияют друг на друга по-разному. И коэффициент влияния представляет собой многомерную матрицу с неуверенно определяемыми элементами. Есть кое-какие гипотезы, есть даже одна-две теории. Нет лишь толку от них, поскольку, по большому счету, ВОЗ и ныне там. Прихлебывая невкусный кофе, я подумал о словах Балыкина. Что он, собственно, имел в виду, буркнув, можно и так сказать? Что за миссия нам предстоит? И где? Ничего не понятно. Ничего, кроме состава группы. Ни сути задания, ни сроков, ни мира, в котором придется работать. Не люблю, когда темнят. Хотя у нас это дело обычное. Как будто в добродушном мире Земли меня схватят и начнут допрашивать, загоняя иглы под ногти. Вздохнув, я написал Маре записку. «Не вини мя, позван в опрометь». Страда робота. Дожидай чрезо невесть дни. Целуваю. Вздохнул. Мара будет недовольна. Но когда я вернусь, если вернусь, скандала не закатит. А позвонить моему несуществующему начальству из несуществующей турфирмы с претензией, почему, мол, вызвали на работу недолеченного, ей, конечно, и в голову не придет. Она мне доверяет. Здесь все всем доверяют. Ах, какой мир! Балыкинская ирония просто глупа. Ну и что же, что здесь нет персональных компьютеров и мобильной связи? Да я согласен и в пещере жить, если компания хорошая, вождь разумен, а соседние племена не людоедские. Еще раз вздохнув, я начал собираться. Много времени это не заняло. Мой рюкзачок всегда наготове. Мара к нему не притрагивается. Да там и нет ничего такого, что я хотел бы скрыть от ее глаз. Обычный набор для путешествий. До свидания, уютная моя берлога. До встречи, педальный лифт. Пока меня нет, придется бабе Фане просить повертеть педали соседа с четвертого этажа. Она его не любит. Он грубиян. По местным, разумеется, меркам. Морозный воздух и солнце в лицо. Черт меня подери! Да чего же не хочется ускользать отсюда? Вон деревья. Я к ним уже привык. Вон могучие гранитные лбы выперлись из почвы по прихоти доисторического ледника и вклинились между домами. Один из них до третьего этажа ростом и с одной стороны пологий. С него дети катаются на санках. Кто-то не пожалел сил проложить на самый верх дощатый трап с перекладинами и оградить верхнюю площадку перилами. И никакому уроду не придет в голову сломать полезную, хотя и доморощенную конструкцию или изрисовать ее похабщиной. Нет, этот мир по мне. Состарюсь, поселюсь здесь навсегда. А пока прав Балыкин, я несколько расслабился. Я принялся приводить в порядок инстинкт самосохранения. По пути на вокзал старался не подставлять спину, был готов упредить любое опасное движение любого встречного. Милые, улыбающиеся лица прохожих объявил харями коварных врагов и вообще был на стороже. Ничего, конечно, не случилось и не могло случиться со мною на планете Земля, разве что несчастный случай. Да и то вряд ли. На вокзале пришлось ждать поезда. А потом еще 6 часов трястись в вагоне, наблюдая, как над самыми сугробами стелится дым из паровозной трубы. Дым вовсе не хотел пачкать замечательное синее небо. Потом за окном стемнело, и уже глубокой ночью я добрался, наконец, до города, чьим аналогом на Земле является Петрозаводск. Я мог бы ускользнуть прямо из квартиры, но разрешения не соблюдать легенду Балыкин мне не давал. На улице и на вокзале меня мог видеть кто-нибудь из знакомых аборигенов. И очень хорошо, если видел. Я уехал по делам, пусть он так и доложит Маре. Надо полагать, образовалась внеплановая группа туристов или охотников, или морозоустойчивых подлёдных рыболовов, а все инструкторы в разгоне. Один я в пределах досягаемости. Вот я и вызван. Дело обычное. Такси от вокзала брать не стал. Прошелся пешком, миновал освещенную фонарями часть города, забрел в подворотню между дощатым забором и бревенчатой стеной какого-то дома, оглянулся — никого. В виде перестраховки выждал с минуту и скользнул.